Линкоун получил известие о странном объекте, спускающемся с небес, находясь в свободном городе Кардуэлл. Наблюдатель видел его издалека, и, судя по всему, модуль аланцев опустился в районе озера Мана. Это значило лишь одно – новая группа идет по третьему маршруту. Невольно Линк усмехнулся. Алан никак не хочет успокоиться. Пятые смертники за 2 года – многовато для столь миролюбивой планеты. И хотя Коуну очень не хотелось уходить из заведения Стюна, он недаром был советником Яроха. Понимая, что его власть и положение напрямую зависят от этих разведывательных групп, Линк не позволял себе расслабленности. В последний раз, взглянув на лежащую рядом обнаженную красотку, он вышел из комнаты. Тотчас перед ним в услужливой позе появился сам хозяин. «Я ухожу, думаю, на пару декад, а когда вернусь, чтобы эта куколка была в моем распоряжении», — жестко произнес Коун. Само собой», — вымолвил Стюн, сгибаясь еще ниже. Линк уже давно планировал рейд по землям независимых городов. Их поисковики проявляли повышенную активность, а значит, у противника начались проблемы с ресурсами. Что же, его план начинал действовать. И хотя Арка было тяжело убедить в целесообразности таких военных мероприятий, Коун не сомневался в успехе. Ярох туповат и прямолинеен. Если бы не его маниакальная подозрительность и верные телохранители, Линк давно бы убрал этого хама с дороги. А пока приходится ждать. И все же Коун упивался своей властью. Арк давно понял, что без своего советника не сможет удержать захваченные города и потому никогда не мешал Линку. Все жители северо-западных территорий дрожали в ужасе при одном его имени. Имея свою гвардию головорезов, Коун превосходно чувствовал себя в свободных городах. Именно здесь он гулял с размахом. На этот раз веселье пришлось прекратить. И сидя в кабаке Гара и Токса, Линк приказал собрать как можно больше людей. Он дал им всего 10 минут, и за это время лучшая его пара нашла еще 5. Прикинув силы возможного противника, Коун посчитал, что успех гарантирован. Токс был настоящей машиной для убийств, а Гар слыл одним из лучших стрелков. Скинув на пол кружки и кувшины, советник расчистил стол. Разложив старую потрепанную карту, Линк задумался. Модуль приземлился примерно 4 часа назад. Многовато. Аланцы наверняка уже вышли на шоссе. Это плохо, но ведь до заката Сириуса осталось совсем немного. Они будут вынуждены остановиться на ночлег. Ночью, на незнакомой планете. Нет, не решатся идти. Значит, в запасе есть еще 7 часов. И все же, к месту, где была устроена засада на 3-ю группу, в разрушенный город не успеть, слишком далеко. Остается единственный вариант – космодром. Именно там разведчикам и надо приготовить достойную встречу. Обернувшись к Токсу, Коун произнес. 30 километров. Ночью, до восхода Сириуса. Сможете пройти? За 8 часов никаких проблем. Весь вопрос зачем? Топсанов я не боюсь, но шляться ночью по лесу удовольствие не из приятных. «У нас снова гости», — усмехнулся Линк. «Их надо убрать. Вот здесь, в районе космодрома. В качестве премиальных заберете половину имущества аланцев». «А можно я прихвачу себе какую-нибудь бабенку?» — вставил Гар. «Если она есть в группе», — согласился советник. «Отлично, мы выходим прямо сейчас», — выкрикнул Токс. Упоминание о трофеях обрадовало бандитов. У них еще были свежие воспоминания о последней разведгруппе. Отличная одежда, обувь, доспехи, оружие. Не то, что грабить тосконцев независимых городов. Закинув арбалет за спину, Токс от удовольствия даже потирал руки. Хорошенькую аланку можно будет продать самому Арку, а за такой товар Ярох не скупится. Бандиты очень быстро собрались, ожидая последних указаний Линка. Тот еще раз посмотрел на карту. «Токс, ни один человек не должен уйти. Ответишь за это головой. После завершения операции ждите нас там. Пора пощекотать неподвластные городишки». В ответ гигант лишь кивнул головой. Со всех этих событий прошло 13 часов. Огромный промежуток времени. Коун собрал своих головорезов и ранним утром двинулся в сторону космодрома. Они шли по небольшой проселочной дороге, образовавшейся за последние 2 века. Сейчас люди жили в других местах, и часто они нуждались в новых путях сообщения, чем раньше. Солдаты Линка двигались не спеша, нагловато, громко горланя песни. Многие еще до сих пор не протрезвели. Советник глядел на этот сброд и довольно улыбался. Тупой бессмысленный взгляд, квадратная физиономия и могучие мышцы. Что еще надо полководцу от своих бойцов? Все эти убийцы и мародеры беспрекословно подчинялись ему. Сейчас их было чуть меньше 80. Неплохая армия для налета на какой-нибудь городок. За 4 часа отряд преодолел 18 километров. Это, конечно, мало, но Коун не спешил. Его людям надо прийти в себя после целой декады загула. Остановившись на небольшой поляне, Линк объявил привал. Уж он-то знал своих людей. Еще сутки, и они, словно по волшебству, превратятся в умелых, осторожных и жестоких воинов. Стоит им ступить на территорию врага, как смолкнут горлопаны, тише станут шаги, а за 3 часа будет пройдено расстояние чуть ли не вдвое больше. Нет, советник не злился понапрасну. Торопиться некуда, а значит, можно отдохнуть и самому. Улегшись в тени развесистого куста, Линк задремал. Сколько продолжался его сон, сказать трудно, но вскочил он от странных возгласов и криков в лагере. Тотчас подбежали 2 его телохранителя, Корст и Хинц. Последний тяжело дышал и с трудом вымолвил. «Вернулся Вокс, он весь оборван и рассказывает какие-то чудеса». «Ясно лишь одно, Токс и Гар убиты». «Не может быть», — вырвалось у Коуна, но он тут же взял себя в руки и скомандовал: «Веди их сюда». Сделать это было нетрудно, так как уцелевший после боя бандит сам спешил к главарю. Он упал на колени и проговорил: «Убиты все! Там, на космодроме!» «Рассказывай по порядку, болван!» — выкрикнул Линк. Вокс огляделся по сторонам, схватил у одного из воинов фляжку и начал жадно пить. Ему никто не мешал. Утолив жажду, беглец начал повествование. «Мы достигли цели с первыми лучами Сириуса. Спрятались в разрушенном доме у самого шоссе. Мимо нас незаметно не могло пролететь ни одно насекомое. 5 часов ожидания, а потом вышли 4. «А ланцы?» — перебил советник. «Нет, лемы. Во главе шел сам Крик Саунд. С ним были 2 парня и девица. Такая, пальчики оближешь. Гар не утерпел, и мы решили прикончить их, а с девочкой развлечься. Выскочили, окружили, все как обычно. Правда, Клод зазевался, и один из парней его проткнул мечом. Но этого урода тотчас шиб топором Токс». Среди бандитов прошел одобрительный гул. Гигант был здесь уважаем, и его все боялись. Никто не хотел с ним спорить. Ударом кулака Токс проламывал черепа. «А дальше», — продолжал Вокс, — «начались неприятности. Из леса вышли 2 аланца, только странные они какие-то. Металлические шлемы, щиты, в руках копья. Увидев их, Токс очень обрадовался. Кто мог подумать?» «Не тяни», — подтолкнул беглеца в плечо Корст. «А на этом все», — неожиданно заорал Вокс. «За 2 минуты они прикончили 5. Гара, один из них, 20 метров копьем насквозь. Токсу, пока тот махал топором, 2-й вспорол живот мечом. С остальными еще проще». «Не может быть», — возразил кто-то. «Двое аланцев, 5 наших, и среди них Гара и Токса? Он врет, такого не может быть. А ты сходи на космодром и посмотри», — ответил беглец, обернувшись. Все на мгновение затихли, молчал и Коун. Такой развязки он никак не ожидал. На ликвидацию разведгруппы были посланы лучшие люди. Исход боя казался весьма странным. Судя по рассказу Вокса, что-то удивительное произошло с аланцами. Раньше они никогда не брали копья и щиты. Подозрительно, очень подозрительно. Взглянув на беглеца, советник произнес. Эти двое не говорили о мире, о братстве всех людей. Они не пытались убедить вас в необходимости диалога в спорных вопросах. «Они?» — с иронией переспросил Вокс. «Они обозвали нас хамами, и как только Гар пустил в ход свой арбалет, взялись за оружие». «А Гар промахнулся с 20 метров?» — недоверчиво спросил Линк. «Конечно нет, но тот аланец, который его прикончил, отбил стрелу щитом легко, как назойливую муху». «А может, это не те, кого мы ищем?» — предположил Хинц. «Ага, мы все там были дураки. Та же форма, та же обувь. Я ведь полгода назад кончал 4-ю группу. Ошибки быть не может, это разведчики!» — воскликнул Вокс. Коун снова задумался. Что-то не укладывалось в привычную картину. Аланцы никогда не действовали так быстро и жестко. Может, на планете что-то изменилось? Вряд ли. Великий координатор крепко держит сети в своих руках, а ему нужны послушные овцы, а не голодные тапсаны. Эти, судя по всему, относятся к последним. «Откуда они вышли?» — еще раз поинтересовался советник. «Из леса?» — беглец утвердительно кивнул головой. «Опять неувязка. Аланцы всегда придерживались маршрута, который выбран старшими начальниками. Эти болваны вряд ли изменились. Значит, кардинально изменились люди в разведгруппе. Они думают головой, а не заезженными штампами». Линк обхватил голову руками. Что-то не так. Что-то он упустил из виду. Аланцы догадались об объявленной им войне и направили на планету совершенно других людей. Но где они их взяли? Мысль упорно крутилась в мозгу, но поймать ее Коун не мог. Ясно одно. Этот противник гораздо опаснее, чем все предыдущие группы вместе взятые. А значит, нельзя терять время понапрасну. Советник встал и громко выкрикнул. «Общий сбор! Выдвигаемся через 2 минуты и на этот раз пойдем на предельном темпе. Надо отомстить за наших друзей». Никто, конечно, погибших друзьями не считал, но над поляной раздался яростный крик. Бандиты тотчас разбежались по своим местам, собирая вещи и оружие. Линк сделал несколько шагов и остановился перед согнувшимся Воксом. В любое другое время он приказал бы казнить труса, но сейчас на счету был каждый солдат. Коун чувствовал, что эта разведгруппа доставит ему много хлопот. Приподняв голову беглеца за подбородок, советник проговорил. «Я прощаю тебя. Слишком ценной была информация, которую ты доставил. Но имей в виду, в атаку пойдешь первым». «Спасибо, Коун, спасибо!» — вымолвил Вокс, отползая в сторону. На этот раз советник не дал послабления никому. Отряд двигался с максимально возможной скоростью. Бандиты хрипели, выдыхались, изрыгали все известные им ругательства, но упорно шли вперед. Последним Линк поставил Корста, и тот своей огромной плетью подгонял отстающих. С подчиненными Коун особенно не церемонился. Он прекрасно понимал, что в этой среде уважают только силу. Стоит проявить слабость, и тебя сразу затопчут. Сентиментальностью подобный сброд не отличался. Оставшиеся до космодрома 15 километров отряд преодолел менее чем за 3 часа. И это по лесу, по заросшим высокой травой тропам, результат неплохой для головорезов, никогда не занимавшихся спортом и предпочитающих вино и обильную пищу. Особой конспирации Линк не соблюдал, он даже не обращал внимания на выкрики своих людей. В том, что разведгруппа уже ушла, советник не сомневался. Выйдя на поле космодрома, Коун сразу направился к южному шоссе. Сложенных в ряд мертвецов, бандиты увидели издалека и бросились вперед. Обступив плотным кольцом трупы, воины рассматривали их со странным чувством ужаса и удивления. Многие не доверяли рассказу Вокса. Он никогда не отличался смелостью, но в этот раз все сказанное им оказалось правдой. Тем временем подошел Линк, и толпа расступилась. Посмотрев на Гара, советник приказал его перевернуть. На спине арбалетчика была отчетливо видна большая рана. В том, как убили Токса, сомнений не возникало. Коун хотел уже уйти, когда заметил еще одну странность. На теле мозга, помимо рубленной раны, виднелась аккуратная дырка в районе сердца. Повернувшись к Хинцу, Линк кивнул. Тот немедленно бросился к трупу. Спустя пару секунд телохранитель произнес. «Все правильно, советник, его добили». «Проклятие!» — вырвалось у Коуна. «Аланцы так поступить явно не могли. Больше того, они наверняка похоронили бы убитых. Людям этой разведгруппы на подобные мелочи наплевать. Для них воины Арка лишь препятствие перед целью, и они сметают его, не заботясь о моральной стороне дела. Уж не создали ли на Алане киборгов? Нет, невозможно. Да и вряд ли они имели бы такую программу. Опасный, очень опасный противник». Повернувшись к своим людям, Линк упорно кого-то искал. Наконец его усилия увенчались успехом, и он проговорил. «Аланс, выясни, давно ли они ушли и куда?» Один из бандитов кивнул головой. Он, словно собака-ищейка, опустился на траву и начал рассматривать невидимые никому другому следы. Все напряженно ждали окончания его исследований. И именно в это время к советнику подошел Корст. «Что с ними будем делать?» Он кивнул головой на мертвецов. «Хоронить?» Коун усмехнулся и ответил. «Тебе что, больше делать нечего? Топсаны тоже должны чем-то питаться. Корст, не забивай голову ерундой!» Телохранитель равнодушно пожал плечами и отошел в сторону. Поиски Аланса затягивались, но советник не торопил его. Такого специалиста среди бандитов больше не было. Когда-то Аланс прожил в лесу 12 лет, скрывался за убийство от родственников жертвы. С тех пор трава, кусты, деревья стали его родным домом. Он ориентировался в зарослях словно топсан, а следы читал как открытую книгу. Но вот Аланс поднялся и направился к Линку. «Они ушли около 4 часов назад», — проговорил воин. «Больше 10 человек. На повороте следы расходятся. Несколько солдат двинулись по шоссе на запад, остальные в лес на юг. В какой пропорции, сказать затрудняюсь». Коун одобрительно кивнул головой и развернул карту. Дорога на запад вела ко второму космодрому, южное направление, к городу Лемов Лендвиллу. Неужели разведгруппа разделилась? Вряд ли, их и так мало. Тогда похоже на хитроумную уловку. Судя по предыдущим действиям, эти ребята способны на такие вещи. Почуяв опасность, они больше не пойдут по шоссе. И все же, рисковать не хотелось. Советник поднялся, подозвал Аланса и громко сказал. «Бери 30-ку и двигайся по шоссе. Проверять все. Дорогу, кусты вдоль нее, каждое дерево. Если следы не исчезнут, продолжай преследование до упора. Пленных не брать. Однако, если следы потеряются, то после ночевки рано утром выдвигайся напрямую к Лендвиллу». Воин, понимающе усмехнулся. Вскоре отряд Линка разделился. Часть направилась за Алансом, часть осталась с Коуном. Он еще раз посмотрел на карту, на своих людей и скомандовал «Вперед! К Лендвиллу!»